Вопросы задаются не тем людям и в неправильной обстановке. Грузная женщина средних лет с папкой в руках преградила мне путь в супермаркет. «Сэр, я представляю компанию маркетинговых исследований», и она назвала свою компанию. «Не могли бы вы уделить мне несколько минут и ответить на вопросы?» «Я бы с удовольствием», — ответил я, — «но я представляю компанию, которая проводит это исследование. Я пришел понаблюдать за ним. Не могли бы вы проводить меня в помещение, где опрашивают респондентов?» Она указала в сторону узкого прохода, возле которого стояли контейнеры с мусором. Сбоку на стене висела картонка с нарисованной от руки стрелкой. Я двинулся по проходу и увидел еще более крупную даму с папкой, которая вела молодого парня-респондента навстречу неизбежности. Все это происходило в 10 часов утра в супермаркете города Сан-Диего. Я пришел туда, чтобы понаблюдать за исследованиями для одного нашего клиента. Нужно было протестировать новую рекламную кампанию на представителях целевой аудитории и оценить реакцию респондентов. Мы не принимали участие в разработке исследования, но хотя бы имели возможность понаблюдать за его проведением. Как и меня, всех подходящих респондентов отлавливали у входа. В благодарность за услугу им предлагали небольшое финансовое вознаграждение. Потом их уводили в небольшую, плохо освещенную комнату и в течение 15 минут задавали им вопросы. Потом их вели в другую комнату, сажали в кресло, похожее на зубоврачебное, и надевали на голову странный шлем с проводами. Перед креслом располагался экран, на который проецировались изображения журнальных рекламных объявлений. С одной стороны картинка, с другой — текст статьи и, кое-где, логотип нашего агентства. В глубокий шлем, закрывавший лоб, были вмонтированы датчики, реагирующие на движение зрачков респондента. По экрану двигался неуловимый луч, отслеживающий, куда смотрит человек и как долго он задерживает взгляд в той или иной точке. Затем респондент заполнял опросный лист, после чего его, наконец, отпускали. На все эти манипуляции уходило около часа. Интереснее всего было наблюдать реакцию мужчин на изображение красивых девушек. Сначала они смотрели на грудь и только потом читали заголовок объявления. Исследователи ничего не подстраивали, но это оказалось неожиданным и забавным открытием. Еще я очень часто увидел, что методы, которыми проводятся исследования, могут очень сильно повлиять на его результаты. В наблюдаемом мной исследовании некоторые внешние факторы явно не способствовали положительному восприятию рекламы. И здесь пришло время сказать, что это была рекламная кампания текилы Cuervo Gold. Она была основана на идее, что Cuervo — что-то вроде катализатора, благодаря которому вечеринка достигает своего апогея. С этим предположением согласится всякий, кто хоть раз попробовал текилу этой марки. На рекламных картинках крупным планом изображались люди в глубоком подпитии или стакан с атрибутами для употребления текилы — соль и лайм, а поверх изображения во всю страницу шел шрифт. На каждой рекламной картинке более крупно было выделено какое-то одно слово — «раздевайся» или «оттягивайся» или «слизывай». Но вернемся к исследованию. 10 часов утра, среда, супермаркет в Сан-Диего. Кто приходит сюда в это время? Даже если кому-то и оказалось меньше 35 лет, и они подтвердили, что регулярно употребляют текилу Cuervo, я очень сомневаюсь, что они определяли мнение целевых потребителей, на которых была направлена эта кампания. А нужные люди в это время находились совсем в других местах и занимались гораздо более интересными вещами. Или даже если там и попались нужные люди, утром в среду они совершенно не похожи на самих себя в пятницу вечером. Так что вряд ли их тронет образ нетрезвого персонажа, пляшущего где-то на столике с криками «раздевайся». Для столь эмоциональной кампании использовались сухие, рациональные критерии. Кампания проводилась в стерильной обстановке, в неподходящее время, и вопросы задавали неподходящие люди. Как я уже сказал, это были грузные женщины средних лет. Наша кампания была и так далека от совершенства, а в таких обстоятельствах у нее вообще не было никаких шансов. Многим исследователям, которые всю жизнь гоняются за объективностью, просто не приходит в голову, что сам факт проведения исследования меняет исследуемую ситуацию. Принцип неопределенности Гейзенберга применим и к исследованиям в рекламе, ибо здесь, как и в квантовой теории, может вовсе не оказаться такой вещи, как научная объективность. На первый взгляд, кажется, что наши респонденты представляют определенную целевую или демографическую группу. Но на самом деле они представляют подмножество этой группы, подмножество людей, готовых отвлечься от своих дел и за пару-другую долларов ответить на длинный список вопросов. Или подмножество людей, готовых потратить целый вечер на участие в фокус-группе. Возможно, они делают это из-за денег или испытывают обостренный интерес к рекламе и маркетингу. При самом плохом раскладе мы имеем тщательно отобранную группу людей, которые менее всего представляют мнение целевой группы.